но один человек не побежал с ними. Эд закричал: «Здесь остался раненый. Скажите, чтобы спасатели прихватили носилки». Но его никто не услышал, и он повернул обратно, ориентируясь на стоны. Удушливая пыль была плотнее тумана на Ньюфаундленде, но когда она улеглась, Эд при помощи фонаря на своей каске смог увидеть бледного бородатого человека, того самого, который производил бурение. Он корчился на полу и кричал от боли. Каска и защитные очки исчезли, правая нога сильно кровоточила. Муфта, отскочившая от рукава воздухопровода, раздробила ему колено. Наверху спасательная команда, состоящая из трех человек, развлекалась игрой в покер, когда прозвучал сигнал тревоги. Без слов они побросали свои карты и вскочили в санитарный джип, который постоянно находился рядом с их кабинкой. Через 25 секунд после сигнала тревоги они уже спускались в шахту. Обычно водитель санитарного джипа ездил с гораздо большей скоростью, но сейчас, не отдавая себе в этом отчета, он нажимал на тормоза. Ему не хотелось бы наехать на кого-то из этих важных начальников. Поэтому джип двигался по туннелю длиной с милю со скоростью бегущего человека. Сигнал тревоги прозвучал и на посту контроля. Начальник смены немедленно вскочил в свой джип и поехал следом за санитарной машиной, надеясь, что проблема заключалась только в нарушенном воздухопроводе, как было указано на индикаторе сигнала тревоги. Он чуть не врезался в санитарный джип, когда тот остановился у забоя шахты. Прожектор и фары санитарной машины высветили сгрудившихся грязных, задыхающихся, кашляющих мужчин, которые пытались прийти в себя под первой лампочкой, до которой они дошли. Позади этой группы слышался чей-то стон, а кто-то звал на помощь. Водитель, он же санитар, спрыгнул с сиденья и протолкнулся сквозь людей. Он направился в конец туннеля, где фонарь каски Эда освещал раненого оператора. Тот все еще стонал. Санитар опустился на колени, посветил своей лампой на искалеченную ногу человек. «Ампутация, бедолага!» — пробормотал он и подозвал к себе остальных членов своей команды. Они действовали быстро. Один человек приставил кислородную маску к лицу раненого, другой сделал ему укол морфия в руку, после чего они погрузили его на носилки и поспешно унесли в санитарную машину. Спасатели теперь остались одни, не считая Эда. Всю инспекционную группу увез к подъемнику начальник смены. Пока санитары оказывали помощь раненому, Эд впрыгнул в джип и стал водить прожектором, чтобы убедиться в том, что больше раненых нет. Бледный луч выхватил скорчившуюся бледную фигуру человека, лежащего в тени большого экскаватора. Эд закричал: «Носилки к левой стороне!» Он слез с джипа, бросился к человеку, лежащему у стены, и перевернул его на спину. «Боже мой, это Брэд!» — сказал Эд. Когда все в панике бежали в темноте, Брэд, наверное, натолкнулся на тяжелый экскаватор, а, может быть, случайно его толкнули. Эд отчаянно закричал: «Носилки! Кислород! Быстрее!» К нему подбежали два санитара. Первый встал на колени, просунул в трахею Брэда трубочку и соединил ее с кислородным баллоном. Реакции не последовало. Очень трудно пробить воздухом забитые пылью бронхи. Когда второй санитар взял руку Брэда проверить пульс, из безжизненных пальцев выпал синий аэрозольный флакончик. Санитар поднял аэрозоль и потряс его. «Эта штука пустая», — сказал он. В тусклом свете шахты санитар сделал Брэду внутривенную инъекцию стероидом, и снова никакой реакции от пострадавшего. Спасателям потребовалось 25 секунд, чтобы сесть в джип, 6 минут, чтобы проехать одну милю туннеля, еще 3 минуты, чтобы удостовериться, что кашляющие начальники были вне опасности, и 2 минуты на оказание помощи раненому оператору. Всего 12 минут прошло с того момента, как прозвучал сигнал тревоги. Медики переглянулись между собой в тусклом искусственном свете. Один пожал плечами. Оба они понимали, что этот человек мертв. «Бедолага», — — сказал первый санитар. Это было их универсальное слово для выражения соболезнования. Никто из них не знал, что если бы горничная в гостинице не подобрала с пола в ванной использованный аэрозольный баллончик и не положила бы его аккуратно на полку рядом с новым, и Бретт не взял бы его с собой по ошибке, то он мог бы спасти свою жизнь вместо того, чтобы в отчаянии нажимать на пустой баллончик, задыхаясь от пыли. «Пожалуйста, леди, рассаживайтесь в лодке поудобнее». Шкипер провел Луизу сквозь пролив между коралловыми рифами, направившись прямо на волну и на ее гребне перепрыгнув опасное место. По обе стороны пролива раздался оглушительный шум, когда море ударилось о возвышающиеся берега кораллового рифа, взметая в воздух брызги. Луиза взяла курс на северо-восток и двинулась назад в Райский залив. Солнце перестало так нещадно палить, и начал дуть легкий бриз. Шкипер надеялся, что в скором времени женщины воспрянут духом. Сюзи сидела, ссутулившись в душной кабине, все еще заплаканная после выпавшего на ее долю испытания плывуном. Тихоня Анни наливала еще порцию водки с тоником. Остальные женщины на берегу с тревогой смотрели, когда Сьюзи, Уинстон и Шкипер, все перепачканные грязью и песком, шатаясь, направлялись к месторасположению пикника. Анни и великанша Кэрри помогли трясущейся Сьюзи спуститься в воду, сняли с нее грязную одежду, вымыли ее, а затем нарядили в чистую голубую рыбачью рубашку. Толстушка Сильвана выразила желание вернуться в отель, но блондинка с мальчишечьим характером возразила. «Какого черта портить им день?» — говорила Петти. Покуда Сьюзи выслушивала наставление, что ей не следует больше приближаться к плывунам. Стоя на корме, шкипер наблюдал, как Кэрри ловит рыбу. На всех были надеты рыбачьи одежды, как он и приказывал. Большинство туристов никогда не слушалось его. Они считали, что лучше знают, как им себя вести. Он всегда предупреждал их осторожно загорать в начале отдыха, плавать в длинных штанах и рубашках с длинными рукавами и не принимать солнечных ванн. Но они всегда предпочитали разгуливать в модных купальниках, которые привезли с собой. Забывали, что находятся в тропиках. После двух сезонов в отеле Paradise Bay он пришел к выводу, что не имеет смысла настаивать на своем, потому что туристы всегда считали его назойливым и занудным. Слишком поздно они понимали, что он прав. Когда боль и волдыри сковывали их дня на три, и они, всхлипывая, лежали в кровати, а гостиничные медсестры заботливо смазывали их обожженную кожу цинковой мазью. Потом, когда сожженная кожа слезала с них, как со змей, они волновались, не останется ли этот свежий розовый цвет, похожий на цвет телячьей вырезки, до конца их дней. Шкипер подавил зевоту. Туристический сезон приближался к концу. Влажный период начнется с 1 декабря. Он оставил штурвал и оглянулся через плечо на нижнюю палубу. Кэрри поймала небольшого тунца, около 6 фунтов, прикинул он, и теперь сидела на корточках на палубе и прилаживала новую наживку. Уинстон помогал ей. Шкипер был по-настоящему доволен этим парнем. Плавал он как форель, а нырял как дельфин. Он стоит больше, чем все зерна, из которых изготавливалась мука для тех 2 мешков, что его отец брал в качестве платы за него. Шкипер мог побиться об заклад, что Уинстон предпочитал море суши. На суше это был легко возбудимый, тощий 12-летний мальчик. На море он превращался в приятного юношу, уравновешенного, быстро соображающего, который никогда не совершал ненужных движений. Но это и не было удивительно, ведь происходил он из семьи ныряльщиков за жемчугом. В этот день он прекрасно вел себя на этом плывуне. Уинстон спас жизнь блондинке. На этом он, можно считать, заработал еще 2 мешка муки. Усевшись на транец, Уинстон заканчивал перечисление имен всех своих 10 братьев и сестер, а Анни слушала его, сидя на стульчике для рыбалки. Ее светло-зеленая майка без рукавов постоянно выскакивала из-за пояска мешковатых зеленых слаксов. Анни слушала, как Уинстон рассказывает об отце, Уинстоне Черчилле Смитте, миссионере, который крестил его, обучал в миссионерской школе и подарил ему белые четки, которые горделиво свешивались из кармана его дырявых шорт цвета хаки. «Библия — награда», — говорил с гордостью Уинстон. «Уинстон — хороший христианин. Уинстон ест тело Иисуса и пьет кровь Иисуса, и потому получает силу Иисуса. Уинстон не паршивый дикарь. Иисус — хорошая сила, волшебство. Уинстон не верит в Бога Келебоба». «Хватит, Уинстон», — позвал его шкипер. «Иди-ка сюда. Возьми штурвал». Уинстон вскарабкался по веревочной лестнице, а шкипер спрыгнул на палубу выпить пивка. «А что это за бог Келебоб?» — спросила Анни. «Разновидность религии. Культ Карго», — пояснил шкипер. «Примечание. Карго. Груз. Товар». Конец примечания. Старые местные традиции не сильно изменились даже в Куинстоуне. Обычные селения живут так же, как жили их предки, разве что люди стали использовать в быту привезенные с Запада вещи, скажем, жестянку от супа в качестве чайника. Они не верят, что товары производятся людьми. Они считают, что джипы, землеройные машины и банки растворимого кофе сотворены богом Келебобом и посылаются на землю духами отцов в качестве вознаграждения для каждого. Он отхлебнул пиво. Все товары, произведенные на Западе, называются карго. И предполагается, что они неспосланы богом Келебобом. Сьюзи рассмеялась. Значит, они считают, что этот швейцарский ножик и эта банка пива, и эта лодка упали непосредственно с неба? Да. И это неудивительно, если учесть, что никто из них никогда не видел фабрик и заводов. Он оглядел румяные заинтересованные лица. Некоторые считают, что миссионеры вводят их в заблуждение. Христианство не раскрыло им секрета распространения карго, но они верят, что миссионеры знают секрет, потому что у них всегда много карго. «Но туземцы выглядят такими приветливыми», — возразила Анни. «Когда островитянин тешит себя надеждой, что беленький откроет ему ненароком секрет карго, он всегда дружелюбен. Будьте осторожны, когда дарите им что-нибудь». Даже какую-нибудь мелочь, типа перочинного ножичка, который я подарил Уинстону. — Что значит «осторожны»? — спросила Сьюзи. — Не ожидайте благодарности, — сказал шкипер. — Островитянин считает подарок своей долей в карго, чем-то причитающимся ему. Не давайте им понять, что у вас много вещей, иначе они будут считать, что вы утаили от них ту часть карго, которую бог Келебоб послал на землю для них. Но ведь наверняка не все из них так думают. Вот Уинстон не верит в бога Келебоба. Он только что сам сказал, — сказала Анни. На это шкипер рассмеялся. Это только потому, что он на самом деле верит в Келебоба. Несколько лет в миссионерской школе никоим образом не изглаживают в человеке его предыдущую жизнь, проведенную в племени, где каждый человек посвящает свои молитвы, свою еду и свои цветы богу Келебобу. О человеческих жертвоприношениях шкипер умолчал. «А чего из карго им больше всего хочется?» — спросила Анни. «Некоторые из них молятся о топорах, одежде, ножах. Более агрессивные вымаливают себе военное карго, самолеты и военные корабли, чтобы скинуть белых с острова». «Так вы возите с собой ружье, опасаясь, что вашу лодку захотят украсть?» — спросила Кэрри. «О, нет. У меня никогда еще не было никаких неприятностей. Они не обвиняют белых за ту собственность, которой те постоянно владеют. Они обвиняют их только тогда, когда им кажется, что белые что-то от них припрятали. Еще они могут разгневаться на врачей, потому что они неправильно исполняют ритуал. Им кажется, что те исполняют плохие танцы, произносят плохие заклинания и неправильно приносят жертвы. Они отказываются от лечения и через некоторое время понимают, что поступили правильно, потому что духи предков посылают им тотчас какое-нибудь приятное карго — банку консервов или губную помаду. Значит, они считают, что молитвами можно вернуть себе утаенные от них вещи? — спросила Кэрри. Шкипер кивнул. Они верят в вознаграждение в этой жизни, а не в будущей. Он внезапно повернул голову, как собака, учуявшая что-то. Ему показалось что-то необычное в работе двигателя. Нет, только показалось. «Когда туземцев везут на самолете, — добавил он, — и самолет пролетает над селением, в котором поклоняются культу карго, они начинают рыдать от ужаса, зная, что там, внизу, в селении, люди молятся, чтобы самолет упал и разбился, чтобы можно было поживиться пивом». Вновь шкипер резко поднял голову. Теперь он был уверен, что двигатель теряет мощность. Мало-помалу мотор заглох, но некоторое время еще работал лишь по инерции. Шкипер вскарабкался на мостик и проверил горючее. Бак был неполный, но горючего в нем было вполне достаточно. Может быть, вода в дизельном топливе? Он залил доверху резервуар. К его облегчению двигатель внезапно заработал, и они вновь поплыли вперед. Забавно, но раньше у него не возникало подобных проблем. Но ведь лодка ни разу не проходила техосмотра, потому что это значило везти ее в Куинстаун и терять драгоценные дни курортного сезона. Когда багровое солнце опустилось к горизонту, темная гладь воды как бы покрылась кровью. Сьюзи, которая, казалось, уже забыла, как еще недавно почти умирала, распахнула воротник своей рубашки и с любопытством разглядывала обгорелую кожу. «Эй, посмотрите-ка на эти отметины. Сегодня я не смогу надеть одежду без завязок». «Пикник на побережье всегда дарит много информации о мире», — сказал шкипер. «Дамы обычно надевают хлопчатые платья, иногда легкие жакеты. Когда же после заката начинаются туземные пляски, многих бросает в дрожь, даже если они сидят рядом с костром». Сьюзи решила надеть свое белое платье Кельвин Клайн без ремешка. Никаких украшений и босиком. Она подвязала волосы тесемкой, а за ухом приколола желтую орхидею. Лицо она намазала бронзовым кремом, который назывался «Звездная дымка». Она посмотрела на часы. Было без 26. В 6 они должны вернуться. Шкипер заметил, как Сьюзи посмотрела на часы. «Почти дома. Вон за тем мысом уже Райский залив». «А танцоры будут в туземных одеждах?» — спросила Кэрри, вспоминая те причудливые фотографии, которые Эд привозил домой. «Раньше они предпочитали отплясывать голышом, но теперь, ради правил приличия, надевают набедренные повязки из тростника, а на головах — уборы из перьев 2 футов высотой». Говоря это, шкипер поднял голову и оглянулся. Он вновь услышал этот странный звук в двигателе. Черт возьми, это никак не топливо, но двигатель вновь останавливается. Мотор заглох очень быстро. Лодка перестала двигаться вперед. «Прошу прощения, леди, вы не возражаете, если я попрошу вас перебраться в кабину? Мне нужно открыть палубу и осмотреть двигатель, который располагается под ней». Осмотрев двигатель, шкипер не нашел никаких видимых неполадок. Дизель выглядел так, будто собирался работать вечно, но все же он остановился. А значит, что-то было не в порядке. Ну почему эта старушка не подождала чуть-чуть и сломалась до того, как они вернулись в Райский залив? Лишь небольшая пурпурная дуга оставалась светлой над горизонтом. Море было запятнано неспокойными красными и оранжевыми бликами, скачущими по Луизе. Через 5 минут шкипер крикнул: «Попробуй завести, Уинстон!» Уинстон нажал на стартер, двигатель лишь чихнул. «Ладно, отключай. Кажется, я знаю, в чем дело. Пальцы шкипера со знанием дела копались в моторе, но никаких неполадок так и не обнаружили. Попробуй еще разок, Уинстон. Тот же результат. В 3:07 солнце медленно провалилось за линию горизонта. Тотчас игривые красные отблески на воде побледнели, стали золотыми, тускло сверкая на поверхности черной воды. В тропиках почти нет сумерек. Через 10 минут после заката наступает полный мрак. Шкипер взмок, лицо его пламенело. — Я передам по радио в отель, что с нами случилось, — сказал он. — Попросите их прислать за нами другую лодку, — сказала ему Сильвана. — Там нет другой лодки с мотором. Маленькая моторная лодка, которую они используют для водных лыж, на ремонте. Все остальное — одиночные лодочки и резиновые надувные шлюпки. Шкипер соединился по радио с отелем и объяснил ситуацию. — Да, мы около другого берега полуострова. — Что я собираюсь делать? — Оставлю моего паренька-помощника на лодке и перевезу всех леди на берег в шлюпке. Правда, она рассчитана только на 4, и придется перевозить в 2 приема. Я поведу их по тропе, пересекающей полуостров. Так что пришлите несколько парней с фонарями навстречу. Другого выхода нет. Там ведь только несколько миль. Пойдут, если захотят попасть на пикник. Они хотят, так проведут ночь в лодке. Послушайте, они целый день провалялись на берегу, и от того, что пройдут пару миль пешком, не рассыплются. Да, скажите мужьям, что мы немного задержимся, и попросите Лу не спешить с началом праздника. Хорошо? Если эти свинтусы целый день готовили еду для гулянки, ничего не случится, если придется подождать несколько минут. Нет. Для следующего месяца не потребуется капитального ремонта. Да, постарайтесь быть немного попроще. Я ведь как-никак, черт возьми, знаю свое дело. Он забрался на корму и объяснил план действий. Просто удивительно, как это у них нет других лодок, — рассердилась Сильвана. Лодки нам нужны только для рыбной ловли и водных лыж, мэм. Прокат этой лодки стоит $500 в день, а бывают дни, когда на ней никто не катается. Так что, если бы у нас было 2 лодки, мы давно бы разорились. Вдруг двигатель кашлянул и завелся. На лице у Уинстона расплылась улыбка, широкая, как у ломтика кокосового ореха. — Она пойдет, босс! Уинстон нажал на стартер. «Идет, босс!» Двигатель снова кашлянул и умолк. «Вот говно какое, простите, леди», — сказал шкипер. «Не будем ждать, пока стемнеет окончательно, и переправимся на берег. Уинстон, ты остаешься на лодке. Не пускай на нее никого, понял? Я вернусь через несколько часов». Он спустился вниз и вернулся со своим ружьем. «Эй!» — крикнула Сьюзи. «Если это просто небольшая прогулка, зачем нам ружье?» «Нам оно и ни к чему, это для Уинстона. Лодка ведь солидная карга». «Но ведь Уинстону только 12 лет». «Ему было вообще только 11, когда я впервые взял его на лодку, и первое, чему я его научил, это как продырявить любого, кто захочет стащить мою лодку». «Теперь, леди, пожалуйста, там на носу есть ящик». Достаньте-ка из него кроссовки. Ваши туфельки не слишком хороши для прогулки под джунглем. Около 7:30 все женщины в плохо подходящих по размеру кроссовках стояли на сыром каменистом берегу и смотрели, как шкипер затаскивает шлюпку на берег. Ногой он выкопал ямку для якоря и закопал его в ней. «Это так, на всякий случай», — сказал он, заправляя рубашку в джинсы. «Ну, дорогие леди, в путь!» Покуда женщины, следуя за шкипером, поднимались по песчаному, поросшему кустарником склону, свет окончательно сменился темнотой. Сьюзи споткнулась и упала. «Ой, ноготь! — прокряхтела она. Анни подошла к ней и помогла догнать остальных. — Ну, скорее же! — нетерпеливо проворчала Петти. Ей казалось, что они слишком медленно продвигаются. Сильвана с трудом преодолела этот склон в 20 футов, двигаясь как слоненок. — Ой, кто-то кусается! Ой-ой-ой-ой! — закричала Сьюзи. Она стала отбиваться от мух, нападающих на ее руки и ноги. — У меня в кроссовках муравьи! Она запрыгала с ноги на ногу. — О, господи! Ну и пикничок! — Еще бы! — подумала Сильвана. — В таких шортах и короткой маечке. Сильвана была довольна, что сама надела тренировочный костюм. — Стойте здесь, — сказал шкипер. — Я пойду разыщу тропинку. И он исчез, оставив их в высокой по колено жесткой траве. Там, на берегу, где был пикник, сейчас было тихо, только шелестел водопад, и волна нежно билась о пляж, а здесь, в джунглях, было шумно, всюду кричали какие-то твари, проснувшиеся после заката, звенели цикады, издавая пронзительные, трескучие и беспорядочные звуки. Вдруг в ночи раздался чей-то дикий и страшный крик. Женщины аж подпрыгнули от испуга. — Не бойтесь, это всего лишь попугай, — успокоил их появившийся шкипер. — Пойдемте. Тропа отсюда в 10 шагах. Точнее, не тропа, а еле заметный след. Туземцы обычно обходят эти места стороной. Фонарик шкипера осветил узкую тропиночку. Они углубились в чащу, где была уже совсем непроглядная темень. — Вы идите в самый конец цепочки, — сказал шкипер Кэрри. — Никто не должен упускать из виду того, кто идет впереди всех. Они пошли по тропинке. Под ногами у них была сырая гниющая растительность, кишащая насекомыми. Сверху до них доносился шорох листьев. Невидимые животные перебирались с ветку на ветку. Невидимые пасти и клювы кричали и ревели, вопили и чавкали. «Мы как будто в каком-то проклятом богом зоопарке», — проворчала Сьюзи. «Какая непролазная чаща! Так все царапается!» — простонала Сильвана. «Я ничего не разбираю в темноте, и мне кажется, будто за спиной у меня все смыкается тесной стеной». «Эта тропинка проложена через вторичные джунгли», — сказал шкипер через плечо. «А что такое вторичные джунгли?» — спросила Петти, думая о том, как смешно суетятся все остальные женщины. — Это когда джунгли очищаются и возделываются. А потом, когда их забрасывают, на этом месте поднимается новая густая растительность. Это и называется вторичные джунгли. — Если нам попадется селение, мы можем там отдохнуть и подождать, пока вы принесете еще фонарей? — спросила Сильвана. — Лучше постоянно двигаться, — сказал шкипер. — Нам не так уж далеко идти.